Алло. Да. Валя, у тебя пятихатки не будет? Чего? Пятихаточки не будет? Чего? Пятихатки. Не поняла. Пятихатка не знаешь, что такое? Нет. 500 рублей. Нет, не будет. Ну, до субботы. До пенсии еще далеко, так что у меня денег нет. А? Вот, слушай, в городе тут участились случаи кражи денег у пожилых людей, вот, путем замены на фальшивые. Вот, надо у тебя проверить, в кошельке нет ли фальшивок. Нет, у меня нет никаких фальшивок. Надо убедиться. Я с фальшивыми делами не имею, я только с государственными имею дело. Нет, ну ты должна... Покажи нам деньги свои, мы на следующий иди день... Иди нахуй! Тебе пизду можешь еще показать? Покажи, я нарисую. Я тут пизду одной бабки нарисовал недавно. Да.